Глава 77. Неделю назад, на юбилее. Власик все рассчитал. Свидание с Игорем у Полинки было назначено на 22 часа. Как раз после сцены танца она должна была переодеться и выбежать к нему. Для памятного селфи и официального предложения руки и сердца. Немножечко рано при живой жене, но это нюансы. Колечко и подарок, дарственную наполовину острова, Игорь захватил с собой. Он решил пока не говорить Полинке, что сделка тормознулась. Власик разрулит. Власик и хотел разрулить, но для себя. Пока все шло по плану, ну, почти. Он нашел девку, в которую Игорь серьезно влюбится, и он влюбился. Девка подготовила его к разводу. Еще немного, и Марина будет свободной. Сама она сроду бы не решилась на этот шаг. И спилась бы, или повесилась, к тому шло. Денежки Влас потихоньку уже у Игоря подворовывал. А теперь придумал, как их все увести. Только вот затерялись они куда-то. Ну ничего, найдет. Возьмет Марину. Все равно деваться ей будет некуда. И отчалит в новую жизнь. С женой Игоря и его деньгами. А что? Отличная месть. Марина, ничего, отойдет. Без постоянного раздражителя перед глазами бросит пить. В крайнем случае, полечим. Сейчас и не от такого спасают. И тут, перед самым финалом апофеозом, Игорь взбрыкнул. С островом. Власик случайно узнал, что он оформляет дарственную на Полинку. Это в планы не входило никак. Надо было приостановить. Поэтому Власик заранее все решил. С танца он тихо слиняет. Хорошо торчал на репетициях, чтобы с безопасностью для VIP-гостей разобраться. Все ходы выучил. Закроет гримерку на вечно болтающийся в замке ключ. Пусть Полинка побегает. А сам с Игорем поговорит, чтобы не наделал непоправимого. Там, в глубине сознания, разрабатывая план, Власик держал одну тайную сладкую мыслишку, что если все пойдет не так, он может по обстоятельствам. Место хорошее, все в масках, никто не узнает. Но на поверхность ее не выпускал. Игорь стоял над обрывом, смотрел в телефон. Увидев толстого, ковыляющего к нему сатира, удивился. «Власик?» – переспросил. «Ты чего здесь? Сматывайся, не тебя жду!» «Меня!» – засмеялся Власик. «Твоя красотка задерживается». «Игорь, что ты творишь? Ничего мне не сказал». «Взял и переписал документы на половину острова на Полину. Это как? Девушка она непроверенная, ненадежная. Я у тебя, между прочим, начальник службы безопасности, в том числе и финансовой». «Не волнуйся, это теперь ненадолго», — сухо сказал Игорь. «Сейчас не время для разборок. Но если уж ты начал... Думаешь, не знаю, сколько ты у меня бабла увел, начальник службы безопасности?» «Я терпел сколько мог. Теперь не буду. С Полиной все будет по-другому». «Ха, очень-то на это не надейся», — хмыкнул Власик. «Полинке тоже от тебя только бабки нужны. Ха, уж я-то знаю». «Откуда ты можешь знать что-то про нормальных баб?» — усмехнулся Игорь. «У тебя же только шлюхи». «Да, и Полинка одна из них. Драл я твою телочку. Ничего особенного. Да я сам тебе ее и подставил». «Врешь, гад!» — Игорь шагнул к Власику. «Полина не такая». «Ха, ага, и родинка у нее под правой грудью, нет? И щелочка узенька. Тебе, может, и ничего, мне тесна». Власик напирал на Игоря пузом, оттесняя его краю. Тот в запале ничего не замечал. «Врешь, урод! Всегда был уродом!» Замахнулся для пощечины и получил от Власика мощный тычок в грудь. Оступился, вытаращил глаза, замахал руками, как крыльями. Долю секунды покачался на самом краешке и с криком рухнул спиной на скалы. «Резервный план приведен в действие», — сам себе сказал Власик. Быстро огляделся и пельменем покатился назад на шоу. Надо было успеть к следующему номеру спектакля. Через полчаса, спускаясь по скалам к телу погибшего, он первым делом достал у Игоря из кармана дарственную. Поднял валяющуюся рядом коробочку с камешком. Вот теперь все было чисто. Так он думал. Кто ж тогда знал про Элю с деньгами, про Анжелку с Тамаркой, про Ваньку с пленкой? «Это все понятно, но зачем ты Полину с Костиком в пропасть столкнул?» Не унималась Машка. «А главное как? Если сами они никуда не собирались ехать, не мог же ты тащить их машину на буксире по крутому серпантину? Прямо восхищена. Не могу разгадать». Власик самодовольно погладил пузо. «Мастерство не пропьешь. Полинка вздумала меня шантажировать. Дурочка. Меня. А Костик, как ты сама, Маша, нас всех просветила, спал с моей женой. Допустим, мне Анжелка была по барабану. Но это не значит, что я дам кому-то наставлять мне рога.